Прим, конечно же, ляжет спать с мамой. Рядом примостится старый верный Лютик, будет охранять их сон. Эта мысль меня немного утешает. Если Прим заплачет, он подберется поближе и приласкается, успокаивая ее. Хорошо, что я его не утопила. От воспоминаний о доме становится тоскливо. День тянется бесконечно. Неужели только сегодня утром мы с Гейлом ели ежевику? Кажется, прошла целая жизнь. Очень долгий сон, превратившийся в кошмар. Может, если я лягу спать, то проснусь в своем дистрикте 12? В выдвижных ящиках, наверное, полно ночных сорочек, но я просто стягиваю штаны и рубашку и ложусь в кровать. Шелковые простыни ласкают кожу, а легкое пуховое одеяло сразу окутывает теплом. Если я собираюсь выплакаться, то сейчас самое время. Утром умоюсь. Слезы не приходят. Внутри все перегорело. Я чувствую только усталость и хочу домой. Под мерное покачивание поезда я забываюсь. Меня будет стук в дверь. Сквозь оконные занавески уже просачивается серый свет. Я слышу голос Эфи Бряк. «Подъем, подъем! Нас ждет важный-приважный день!» Интересно, что творится в голове у этой женщины? Какие мысли занимают ее днем? Что ей снится по ночам? Трудно себе представить. Я надеваю вчерашнюю одежду, она еще чистая, только немного измялась, провалявшись ночь на полу. Обвожу пальцем маленькую золотую сойку-пересмешницу и думаю о Лесе, об отце, о том, что делали мама и Прим. Справятся ли они без меня? Я не распускала на ночь волосы, так и спала с косой, которую мама старательно заплела мне перед жатвой. Прическа выглядит не так уж плохо. Пусть пока остается как есть. Все равно уже ненадолго. Скоро мы прибудем в Капитолий, и там моим образом для церемонии открытия игр займется стилист. Надеюсь, не из тех, кто считает высшим писком моды наготу. Когда я вхожу в вагон-ресторан, мимо меня, бормоча под нос ругательства, проскальзывает Эфи Бряк с чашкой кофе. Хеймич давится от смеха. Лицо у него опухшее и красное от вчерашних возлияний. Пит с булочкой в руке сидит рядом. Выглядит он слегка смущенным. «Давай садись», — машет мне Хеймич. Едва я опускаюсь на стул, передо мной возникает большой поднос. Ветчина, яйца, гора жареной картошки. На льду стоит ваза с фруктами. Булочек в корзине хватило бы нашей семье на целую неделю. В изящном стакане апельсиновый сок. Я так думаю, что апельсиновый. Апельсин я пробовала всего один раз. Папа купил его на Новый год как подарок. Чашка кофе. Мама обожает кофе, хотя мы редко могли его купить, а я не понимаю, что в нем хорошего. Только горечь во рту. И в довершение красивая чашка с чем-то коричневым, чего я никогда не пробовала. «Это горячий шоколад», — объясняет Пит. «Он вкусный». Я пробую горячую густую жидкость на вкус, и по спине пробегают мурашки. Какими бы аппетитными ни выглядели другие кушанья, я забываю о них, пока не выпиваю все до капли. Потом запихиваю в себя все, что можно, стараясь не налегать на жирное. И без того еды навалом. Когда мой живот уже чуть не лопается, я откидываюсь назад и молча смотрю на сотрапезников. Пит еще ест, отламывает кусочки булки и окунает их в горячий шоколад. Хеймич почти ничего не взял со своего подноса, зато регулярно опрокидывает стаканы с красным соком, разбавленным какой-то прозрачной жидкостью из бутылки. Пахнет спиртным. Я не была раньше знакома с Хеймичем, однако часто встречала его в котле, видела, как он горстями швырял деньги на прилавок, где продавали самогон. Когда приедем в Капитолий, он лыка вязать не будет. Меня переполняет ненависть к Хеймичу. Неудивительно, что ребята из нашего дистрикта не побеждают. Конечно, мы вечно полуголодные и тощие, и тренировки у нас никакой. Однако были же и среди наших трибутов сильные, те, кто мог бороться. И кто тогда виноват, что нет спонсоров, как не ментор? Богачи охотно поддерживают тех, у кого есть шансы. Либо ставки делают, либо самолюбие хотят потешить. А кому придет в голову вести переговоры с таким отребием, как Хеймич? «Вы, значит, будете давать нам советы?» — говорю я Хеймичу. «Даю прямо сейчас. Останься живой!» — отвечает Хеймич и дико хохочет. Я бросаю взгляд на Пита, забыв, что решила не иметь с ним никаких дел. С удивлением замечаю в его глазах жесткость. «Очень смешно», — — говорит он, без обычного добродушия, и внезапно выбивает из руки Хемича стакан. Тот разлетается на осколки, и его содержимое течет по проходу, как кровь. «Только не для нас!» Хемич на секунду столбенеет, потом ударом в челюсть сшибает Пита со стула и, повернувшись, опять тянется к спиртному. Мой нож успевает раньше. Вонзается в стол перед самой бутылкой, едва не отрубая Хемичу пальцы. Готовлюсь отвести удар. Но Хемич вдруг откидывается на спинку стула и смотрит на нас с прищуром. «Надо же!» — говорит он. «Неужели в этот раз мне досталась пара бойцов?» Пит поднимается с пола и, захватив из-под вазы с фруктами пригоршню льда, собирается приложить его к красному пятну на щеке. «Нет», — останавливает его Хеймич, — «пусть останется синяк. Все будут думать, что ты сцепился с кем-то из конкурентов еще до арены. Не утерпел». «Это ведь не по правилам. Тем лучше. Значит, ты не только подрался, но и сумел сделать так, что тебя не поймали». Хеймич поворачивается ко мне. «А ну-ка покажи еще, как ты ножом орудуешь». «Мое оружие — лук. Хотя с ножом я тоже дело имела. Если зверь крупный, стрелой его не всегда сразу возьмешь. Лучше метнуть нож для верности, а уж потом подходить. И вот теперь выпал шанс произвести на Хеймича впечатление и доказать, что меня нужно принимать всерьез. Выдергиваю нож из стола и, взяв за лезвие, бросаю его в противоположную стену. Вообще-то я только хотела вогнать его покрепче в дерево, однако нож попадает в шов между двумя панелями и кажется, будто я так и задумывала». «Станьте вон там, вы оба!» — командует Хеймич, кивая на середину вагона. Мы послушно становимся, и он ходит вокруг нас кругами, тычет в нас пальцами, словно мы лошади на рынке, щупает мускулы, заглядывает в лица. «Ну, вроде не безнадежно, не дохляки. А стилисты поработают, так даже симпатичными будете». Мы с Питом понимаем. Голодные игры — не конкурс красоты, но замечено не раз. Чем смазливее трибут, тем больше спонсоров ему достается. «Ладно, предлагаю сделку. Вы мне не мешаете пить, а я остаюсь достаточно трезвым, чтобы вам помогать», — говорит Хеймич. «Только чур слушаться меня беспрекословно». Условия, конечно, не идеальные, но по сравнению с тем, что было 10 минут назад, прорыв огромный. «Идет», — соглашается Пит. «Вот и помогите», — говорю я. «Когда мы попадем на арену, как лучше всего действовать у рога изобилия, если не все сразу?» «Через пару минут мы прибываем на станцию, и вас отдадут стилистам. Уверен, вам понравится далеко не все из того, что они будут делать. Что бы это ни было, не возражайте. Но никаких «но». Делайте, как вам говорят». Хеймич берет со стола бутылку и уходит. Как только закрывается дверь, становится темно. Внутри вагона еще можно что-то разглядеть. Кое-где горит подсветка, а за окнами словно опять наступила ночь. Мы, видимо, въехали в туннель сквозь горы, отделяющие столицу от дистриктов. С востока в Капитолий почти невозможно проникнуть, иначе как через туннели. Из-за географического преимущества Капитолия дистрикты и проиграли войну. Воздушным силам Капитолия легче легкого было расстрелять повстанцев, когда те стали карабкаться по горам. Пит Мелорк и я молча стоим на месте, пока поезд мчится сквозь кромешную тьму. Туннелю, кажется, нет конца. И от мысли, сколько тонн скальной породы отделяет нас сейчас от неба, у меня сжимается сердце. Жутко и противно быть вот так замурованной в камень. На ум приходят шахты и мой отец, оказавшийся запертым внутри них, как в ловушке, без надежды увидеть солнце, навеки погребенный в их мраке. Наконец поезд сбавляет ход, и вагон заливается светом. Как по команде, мы с Питом несемся к окну скорее увидеть то, что до сих пор видели лишь по телевизору. Всевластный Капитолий, главный город Панемы. Телекамеры ничуть не преувеличивали его великолепие. Скорее наоборот. Разве способно что-то передать такое величие и роскошь? Здания, уходящие в небо и сверкающие всеми цветами радуги. Блестящие машины, раскатывающие по широким мощеным улицам. Необычно одетые люди с удивительными прическами и раскрашенными лицами. Люди, которым никогда не случалось пропускать обеда. Цвета кажутся ненастоящими. Не бывает такого чистого розового, такого яркого зеленого, такого светлого желтого, что глазам больно смотреть. Они такие же, как маленькие кругляшки леденцов в кондитерском магазинчике в дистрикте 12, о которых мы даже мечтать не осмеливались, настолько они дорогие. Люди узнают поезд, перевозящий трибутов, и возбужденно тычут в нашу сторону. Я отступаю от окна. Меня тошнит от того, как они воодушевляются, предвкушая зрелище нашей смерти. Пит, однако, остается на месте и даже машет рукой и улыбается зевакам до тех пор, пока поезд не заезжает на станцию и не скрывает нас от их глаз. Пит видит, каким взглядом я на него смотрю, и пожимает плечами. «Кто знает?» — говорит он. «Среди них могут быть спонсоры». Надо же, как я в нем ошибалась. Я вспоминаю все действия Пита с момента, как мы вышли на сцену. Дружеское рукопожатие, его отец с печеньем и обещанием помогать Прим. Может, сам Пит его прислал? Слезы на станции, вчерашняя забота о Хеймиче и вызывающее поведение сегодня, когда стало ясно, что играть в хорошего мальчика бестолку. А теперь еще эти приветственные жесты из окна, желание сразу же понравиться толпе. Все стало на свои места. Все — часть одного плана. Пит не считает себя обреченным. Он уже изо всех сил сражается за жизнь, а значит, добрый сын пекаря, подаривший мне хлеб, постарается убить меня.